Глава вторая. В поместье. «Вставай, Лежебока! Хватит дрыхнуть уже!» Выдернул из сладкого сна Митяя батин голос. Как же не хотелось вставать в свой единственный и такой долгожданный выходной, лежа на мягком матрасе сенники родной избы. Но натренированное тело уже само вытолкнуло его из постели. 20 секунд... И обутый, да одетый по пояс паренек стоял перед крыльцом, умываясь и обтираясь обжигающей ключевой водой. «Пробежимся легонько, пока солнышко не встало», — подмигнул сыну сотник и подал рушник. «Легонько», — усмехнулся Митя и поправил короткий меч на оружном поясном ремне. Легонько в батином исполнении запросто могло быть и 15, а то и 20 верстами в самом что ни на есть его жестком патагонном темпе. Это еще хорошо, если без ускорения, да всяких там упражнений на силу и выносливость. «Не-не, для удовольствия. Спокойненько так, с наслажденницем», — улыбнулся в ответ Андрей. «У тебя ж как-никак каникулы начались». И лукаво подмигнул. Воротный пост миновали быстро. Дежурный наряд издалека опознал командира с сыном и выпустил их из крепости без проволочек. Вот под сапогами прогрохотали доски перекидного через ров мостика, и кожаные подошвы полусапожек затопали по плотно набитой дороге предместья. За прошедшие 2 года Андреевское было уже не узнать. Отстроилась усадьба. В центре ее, 7-метровыми стенами с башенками и боевыми навесами, высилась деревянная крепость, за стенами которой в 2-этажных казармах располагались боевые подразделения бригады, ратная школа отроков, столовая, штаб, госпиталь, склады и прочие-прочие многочисленные постройки, по большей своей части сугубо воинской принадлежности. Все же хозяйственное и производственное теперь располагалось уже за крепостными стенами в так называемой Андреевской слободе, по одной из улиц которой как раз и пробегали наши физкультурники. После жилых изб с огородами, уже ближе к обширному выгону, стояли предельные и ткацкие цеха, оружейно-слесарные и воскобойные заводики, кожевенные мастерские сапожников, шорников, сидельников и прочих родственных производств по изготовлению кожаной основы для брони, щитов, колчанов, ножен и прочей воинской ременной амуниции. В самом конце слободки, в низинах, прятались дымные производства по выплавке и ковке металла с их шахтными печами, доминками да кузнечными горнами. А также стояли гончарные кирпично-керамические печи для обжига глиняных изделий. Ну и уже совсем на отшибе, на самых что ни на есть выселках, находились мастерские «Кожемяк», где в огромных деревянных чанах с известью шкуры животных очищались от волокон и шерсти, а уже следующей стадией производства было их дубление до размягчения специальными растворами. Что за вонь стояла вокруг всего этого, представить себе было несложно. Мимо как раз такой мастерской сотник с Митей и пронеслись с максимально возможным ускорением, наконец-то выскочив на простор обширного выпаса. Скотину хозяйки еще не успели выгнать, и на огромной поляне вокруг усадьбы было пока мирно и тихо. Небо с востока подкрашивалось в ярко-розовый цвет, обещая уже через час согнать всю эту предрассветную дремоту, залив все вокруг щедрым солнечным светом. Пока же утренняя прохлада приятно холодила разогревающиеся при беге тела, и в тренированные легкие с глубокими вдохами вливался настоянный на полевом разнотравье чистейший целебный воздух русского Валдая. Дальше дорога запетляла вдоль речки по лесным перелескам, то и дело выскакивая к рощищам настоящих на них крестьянских хуторках с распаханными и окультуренными полянками вокруг. Кое-где за заборами из жердей у испы хозяйских построек уже мелькали фигурки их хозяев. Весной да ранним летом у селянина сон короткий, что носок у воробья. Ему требовалось успеть вовремя положить семена во влажную и прогретую землю. Тут ведь как? Если чуть зазеваешься или же наоборот поспешишь, то и не видать тогда урожая осенью. Вот и выходили в посевную всей семьей от мала до велика, не желая потерять ни часа понапрасну. Благо, семенами и инвентарем поселенцы в усадьбе были обеспечены уже в достатке. Знай себе, мил человек, трудись, не ленись. Сделав полукруг, отец с сыном, обогнув по большой дуге усадьбу, выбежали на свежую вырубку. Зимой тут под приглядом главного плотника поместья Луки Тесла шла заготовка деловой древесины. Сейчас же собранные в огромные штабеля бревна проходили свою естественную сушку, чтобы уже следующей зимой быть оттащенными на специальных санях-волокушах к нужной стройке и стать частью крепостной стены, к примеру, или той же крестьянской избы пятистенком, да хотя бы даже и хлевом для поместной скотины. Рядом с вырубками, как обычно, соседствовали сопутствующие лесные промыслы, использовавшие в своем производстве многочисленные отходы от валки леса — вершины, сучья, пни, ветки и корневища. Была и на этой своя смолокорня, занимающаяся выгонкой смолы с кипидара до дегтя, плюс заготовкой древесного угля для кузниц в специально подготовленных для этого углежогных ямах. Сейчас, в это воскресное утро, тут было тихо, и, миновав открытое место, сотник с Митяем уже было скрылись в лесу, как вдруг на узкой лесной тропинке перед ними неожиданно материализовалась серо-зеленая бесформенная человеческая фигура в длинной маскировочной накидке. Обе руки стоявшего были свободны и приподняты вверх, показывая, что в них нет никакого оружия, и его можно не опасаться. «Ну, конечно!» А по бокам тропы замершую фигуру страховали-то как минимум двое лешаков, вооруженных как положено и уже готовых к бою. И это только те, кого удалось разглядеть наметанным взглядом профессионала. «Господин майор, разрешите доложить?» Послышался глухой голос из-под лицевой, из конского волоса сетки маскировочного балахона. «Докладывай», — спокойно ответил Андрей, останавливаясь в трех шагах от старшего лесного дозора. «Получен сигнал из штаба для комбрига новости. Просьба срочно прибыть в усадьбу», — докладывает командир дозора, звеньевой капрал Лютень. «Принял, капрал. Благодарю. Продолжайте нести службу», — кивнул сотник. И уже проскакивая мимо лешака, чуть замедлился и шепнул. «В целом неплохо, только вот с заднего левофлангового подтяни. Засвечивается уж больно, когда из самострела выцеливает». И пара снова понеслась по лесной тропе, держа направление к усадьбе. Митяй кинул взгляд назад, но ни фигуры, ни малейшего намека на то, что тут только что было боевое дозорное подразделение, уже не было. Лешие растворились в чаще без следа. «Небось, старшой думает, выбирает теперь, на какой из муравейников своего засвеченного стрелка посадить», — усмехнулся про себя мальчишка и прибавил хода. Темп бега был теперь взвинчен до максимума, ведь в усадьбе их ждали. Возвращались уже с другой стороны, пробегая мимо опытного огорода, где под особым неусыпным контролем и тщательным уходом росли принесенные в это время культуры из другого времени. Картофель, огурцы, томаты и подсолнечник, кукуруза, жгучий каенский перец и еще некоторые злаковые культуры. В слободе уже проснулись. Самыми первыми, как обычно, вставали бабы. Им и коров да коз подоить, затем отогнать всю скотину на общий выпас. Где дальше уже было дело пастуха смотреть за ней, чтобы она не разбредалась, а целенаправленно бы подстригала зеленый ковер разнотравья. Ну или объедала тот же густой кустарник у лесных опушек. Хозяйкам же следовало не забыть вовремя подготовить снеть на всю семью, да переделать еще уйму всяких важных и нужных дел. Сильная половина человечества вставала, позевывая позже. Умываясь да почесываясь, готовясь вкусить все то, что им тут уже приготовили, глубокомысленно обдумывала она свои грандиозные планы на предстоящий трудовой день, споро работая при этом ложкой в горшке. Затем мужики шли трудиться, кто в поле, а кто-то, если он ремесленный и мастеровой умелец, в свои цеха или артели. Ну а на женщинах, собственно, оставался весь дом со всей его детворой, огородами и всем большим и хлопотным семейным хозяйством. Помощниками во всей этой круговерти непрерывного труда были, конечно, дети, которые в это время очень рано взрослели и взваливали на свои худенькие плечи немалую часть семейной работы. Сегодня был воскресный день, выходной, и семьям можно было поспать чуть-чуть побольше, а потом, чинно вышагивая по улице во всем чистом, идти на воскресную литургию в поместную церковь. Совсем скоро малиновый утренний колокольный перезвон оповестит всех о начале службы и пригласит православный люд в храм Святого Георгия, где местный батюшка отец Кирилл вместе с прихожанами восславит в своих искренних молитвах небесного Отца.